Глава 11. Париж. Город любви. Я с любопытством смотрела в окно такси. Прекрасный Лувр с его пирамидой, волшебная европейская архитектура. Раньше я видела их, но только на картинках. Не верилась я в Париже. Я со Стивом в городе любви и влюбленных. Но почему он смотрит на меня так, будто бы ничего не случилось? Будто бы там, в самолете, мы просто сели, долетели и вышли. Будто бы не было неприличных касаний, растворяющих в себе и заставляющих мое тело невольно извиваться. Он снова был холоден и отстранен. Как? Почему еще так недавно царившая между нами близость испарилась куда-то? От таких быстрых перемен в его характере хотелось заплакать. Но почему он так со мной? Он и вправду уже забыл то прекрасное, что нас связывало? Неужели таково его естество? Сейчас мы заселимся в отель, переоденемся, отдохнем, и к 5 часам нужно быть у нотариуса. Объявление приговора. Он усмехнулся и посмотрел на меня. Видимо, заметив, как дрожат мои губы, он поспешил меня успокоить. Тебе не стоит волноваться, все будет хорошо. Отель был обыкновенным. Мне почему-то казалось, что здесь все должно быть особенным. Красивая мебель, все сделано со вкусом, но ничего необычного. Я сразу же побежала в душ, едва успев распотрошить чемодан. За то недолгое время, что мы вместе, Стив успел убедиться, что я готова плескаться в ванной 2 раза в день по 10 часов. Не знаю почему, но это меня расслабляет и помогает мне успокоиться. А тут еще и перелет, и новая страна. Я заскочила в душ, намылила голову, капнула на губку ароматного ванильного геля для душа и стала растирать тело пахучей пеной. Фух! Может, сама чистота, а может, просто теплая вода и приятные ощущения от мочалки меня так расслабляли. Мне не важно, как это работает. Через несколько минут мне показалось, что что-то не так. Какое-то неудобство, странное ощущение, которому нет названия. Я резко обернулась и увидела в дверях Стива. Похоже, с дороги я так перенервничала, что оставила дверь открытой. Ненарочно. Он смотрит на меня тяжелым, темным взглядом, тяжело дыша. В этом его взгляде, в том, как он смотрел на меня, читалось, что он уже готов переступить порог, закрыть дверь и стать рядом, наплевав на то, что он еще в одежде. Я видела это так явно, будто все происходило на самом деле, и сейчас не могла бы сказать, чего эта картина вызывала больше – страха или желания. Так молча мы смотрели друг на друга несколько бесконечно долгих секунд. Я просто застыла под этим его взглядом, пока мыльная вода стекала по моему обнаженному телу. Я уже была готова сказать ту самую заветную фразу, о которой мы договаривались, но разве я могла это сделать? Разве девушки делают первый шаг? Будь внимательнее. Стив с громким хлопком закрыл дверь, оставив меня одну. Офис нотариуса дышал роскошью и претенциозностью. Едва переступив порог, я почувствовала, что все это место пропитано какой-то животной враждебностью. Все мужчины в костюмах и женщины одеты стильно и невероятно дорого. Я тут лишняя, как кусочек мозаики из другой коробки, слишком маленький и яркий, не вписывающийся в общую картину. Казалось, что кто-нибудь сейчас крикнет – самозванка, наставив на меня указательный палец. Мужчины нервно пилили взглядом часы. Все они были чем-то неуловимо похожи на Стива. Дело не в какой-нибудь там фамильной черте, не в особом разрезе глаз или упрямом подбородке. Нет, внешне они были вообще не похожи. Но вот что точно было общим, это враждебная настороженность, с которой они смотрели друг на друга. «Я думаю, — сказал один из них, — что ничего интересного мы тут не услышим. Уверен, отец просто хотел на прощание поиздеваться, заставить нас подождать год, чтобы потом сообщить нам, что эти деньги завещены каким-нибудь редким зверушкам или птичкам». Судя по ужасу, который сверкнул в глазах всех присутствующих, никто бы не удивился такому поступку. Уж наверняка покойный не отличался особой щепетильностью. А я не удивлюсь, если он напоследок сошел с ума и завещал все нашему позору семьи Стиву, — сказал другой брат. Я видела, как Стив сжал губы, но ничего не сказал. И правильно, не стоит опускаться до их уровня. Через пару минут объявят завещание, и все это кончится. Но почему единокровные братья считают его полным ничтожеством? Они же семья как-никак. Похоже, у них теплые отношения не в почете. И хотя наш брак был фиктивным, чувство обиды за мужа, неожиданно появившееся, разгоралось и затвердевало где-то в районе сердца. Может, поэтому он так холоден? Не знает, как это быть в семье? Не умеет? Стиву? Ха-ха! Это еще хуже, чем рыбкам и птичкам. Так хоть кому-нибудь была бы от этого польза. Тут же подхватил первый. После этих слов я не выдержала. Не расстраивайтесь так, вы тоже не пропадете. Наладите торговлю ядом. У вас, смотрю, его в избытке. Теперь все взгляды обратились ко мне. Одна из жен того самого, который утверждал, что птички гораздо лучшие наследники, чем мой муж, ядовито улыбнулась и сказала: «Ох, а мы-то думали, какая несчастная согласилась выйти замуж за Стива. Теперь-то все становится понятно. Нашел себе подстать. Ни вкуса, ни понимания, ни так-то». Майкл. Кажется, ее мужа зовут Майкл. Остальные двое – Алекс и Дэн. Но я уже не помню, кто из них кто. А уж имена жены подавно. Эта дамочка, кажется, Барбара или Бетти. Я уже хотела сказать ей что-нибудь о ее раскрашенных в ядовитый розовый цвет волосах и о том, что не ей судить о вкусах, когда у двери раздалось тихое покашливание. Все сразу замолчали и застыли с серьезными лицами. В дверь зашел пожилой мужчина в строгом костюме и очках. Поздоровавшись, он сообщил присутствующим, что сегодня будет озвучено завещание, вскрыл конверт и начал торжественно зачитывать. Я внимательно вслушивалась в казенные фразы, стараясь не пропустить ни толику смысла и понять все правильно. Так, кое в чем Стив был прав. Первое условие – разделить все поровну между сыновьями, которые на момент объявления завещания будут состоять в браке, то есть будут женатыми людьми. Я увидела, как просветлело лицо Стива и как подозрительно нахмурились его братья. Казалось, они готовы были разорвать его прямо сейчас. И только присутствие пожилого юриста сдерживало их от этого. И тут мужчина произнес еще кое-что. «В случае развода любой из сыновей лишается той части наследства, которую он получил». Я вздрогнула и побледнела. Чуть не задохнулась. «Это что же теперь получается? Наш фиктивный брак должен продлиться вечно? Ведь как только мы решим расстаться, Стив останется без копейки денег. О, я хорошо знаю этого парня. Как бы я ни хотела отказаться, он найдет способ сделать так, чтобы я не смогла». Видимо, испуг слишком отразился на моем лице. Во всяком случае, тот брат, что выглядел старше всех, как-то особенно пристально на меня посмотрел. Когда объявление было окончено, все братья бурно выражали радость от того, что их отец все-таки облагодетельствовал не каких-нибудь птичек, которые ему даже и не родственники, а собственных детей. Старший Майкл подошел к нам. «А вот мне не кажется, что наследство надо делить на четверых». Все сразу замолчали, с любопытством на него уставившись. «Ну еще бы, разумеется, делить наследство на четверых не так весело, как на троих». Так что эта мысль всем понравилась. «Странное дело», — продолжил он, — «как вовремя наш братец женился, буквально за несколько дней до оглашения завещания. А вы же не думаете, что я мог его прочитать? Вы все только что видели, как бумаги достали из заклеенного конверта. Или вы не доверяете юристу?» «Я не доверяю тебе», — хмуро сказал его брат. «И уверен, что ты-то уж точно придумал какой-то фокус. Я выведу вас на чистую воду. Это все одно притворство». Но Стив лишь со смехом махнул на него рукой. Можешь выводить что угодно и куда угодно. Я-то точно знаю, что мой брак настоящий. А вот насчет твоего я бы поспорил. Разве человек в здравом уме женится на таком крашеном пугле? Да ты! Да я! Барбара или Бетти покраснела так, что почти слилась со своими розовыми волосами. Она просто задохнулась от возмущения. Ну что ты скажешь? В чем-то я была с ней согласна. Хоть она и первая начала бросаться оскорблениями, но прозвучало это так грубо. Даже не ожидала, что Стив станет так себя вести. Мы вышли из этого официального, от крыши до самого фундамента здания, на шумную улицу. И, не сговариваясь, рассмеялись. «Крашеное пугало, говоришь?» – спросила я сквозь смех. «Где тебя воспитывали, Стив?» «О, тут можешь не сомневаться. Моим воспитанием занимался лучший воспитатель в мире, Альберт. Но мне, похоже, это не пошло впрок». «Послушай, а что же делать? Получается, мы не можем развестись?»